Чемодах из Элизис. Ничек шылыкы. Слав, ламбат пикурды кеде. Менен хин. Уны кикурнаны. Чисто жылы дуэш. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Сыкен-сыкен мине дыгык. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Сыкен-сыкен мине дыгык. Ты пуха мина, худо важно мне. Сега мини брелок. Сега мини телек. Какой без инде? На кой обыс? Максе, такие гуляны сыгмы! Эге, уянах, уйчин тукел. Аю!